Мирское использование силы способно убить добро. В этом заключено предостережение миру. Стремление к миру, любви к нему недостаточно. Должна существовать еще и любовь к ближнему. Только так можно постичь извечное противоречие, названное жизнью. Ноа Аркрайт. Мудрость Амеля. Орн быстро шагал по узкой улочке центра исследований, не прячась, но и стараясь по возможности держаться неосвещенной стороны. Подол болтавшейся на нем одежды он заткнул за пояс, надеясь, что пока никто не обнаружил в кустах связанного лентами из разорванного нижнего белья священника. «А теперь найдем аббата», — повторил про себя Орн. Не останавливаясь и не оглядываясь, он перешел на другую сторону. В воздухе стоял кисловатый запах протухшей пищи. Звук шагов рождал странное двойное эхо, метавшееся меж каменных стен. С соседней улицы в лицо брызнул яркий свет. Послышались голоса. Орн остановился, поджидая, пока тени идущих не лягут на перекресток. «Пусть Бог дарует мир вам», — сказал он. Два священника, стройные, с виду не опасные, остановились, повернувшись к Орну. «Я молюсь за тебя, идущего путем, начертанным самим Богом», — произнес один из них. Он закашлялся и затем добавил. «Чем мы можем служить тебе?» «Меня призвал аббат, но, кажется, я заблудился». Он замолчал, настороженно ожидая ответной реакции. «В этом лабиринте легко заблудиться», — согласился другой. «Но ты рядом». Он повернулся. Свет обрисовал темный профиль длинного крючковатого носа. «Первый поворот направо и третий слева переулок твой. Улочка приведет тебя прямо во двор аббата. Ты не ошибешься». «Благодарю вас», — пробормотал Орн. Священник, объяснивший дорогу, повернулся к Орну. «Мы чувствуем твою силу, благословенный. Даруй нам свою милость». «Благословляю вас». Священники внезапно выпрямились и низко поклонились. Не поднимаясь, один из них спросил. «Ты будешь новым аббатом?» Преодолев первое потрясение, Орн сказал. «Мудро ли думать о таком?» Его собеседники выпрямились, пятясь назад. «Мы не хотели оскорбить тебя, прости нас». «Конечно. Спасибо, что объяснили мне дорогу». «Служить ближнему означает служить Богу. Да обретешь ты мудрость», — эхом отозвались они. Затем снова поклонились, суетливо обошли Орна и исчезли в темной улочке. Орн посмотрел им вслед. «Странно», — подумал он, — «что бы это значило?» Но теперь он знал, как найти аббата.